казенное новаторство, а в сущности бездуховность, эпигонство, эклектика, ибо важен путь, направление. Двигаться к полному разложению. Это понимают уже многие на Западе. Речь Жака Шайе, выдающегося музыковеда, руководителя кафедры в Сорбонне. Свиридов слушал выступление Шайе в Сорбонне во время его пребывания в Париже в 1979 году. Я был глубоко поражен его речью, свидетельством осознания глубокого кризиса европейской музыки. Это движение в тупик. Надо давать задний ход и выбираться на дорогу. Но где она, эта дорога, и куда она поведет? На это должны дать ответ новые поколения музыкантов. Таланту нашего времени особенно трудно работать, находясь в многочисленной массе посредственности. Особенно трудно найти дорогу, находясь в каше ремесленников, совершенно бездарных людей. 1980 год, 2 августа, 0 часов 50 минут. Добро не пропадает. Это самое ценное, что есть на земле. 14 ноября 1980 года. Ответ на письмо Субботину Сергею Ивановичу. Многоуважаемый Сергей Иванович, ваше письмо произвело на меня исключительно большое впечатление. Я много раз перечитывал его, читал своим близким. Какое счастье, что на свете, у нас в России, существуют подобные вам редкие люди, живущие столь глубокой внутренней жизнью. Присланные вами стихотворения Клюева изумительны. Я их не знал. Черновик письма Субботину от 14 ноября 1980 года является ответом на его письмо, в тексте которого были приведены стихотворения Клюева «Звук ангелу собрат, бесплотному лучу», «Задворки Руси, матюги на заборе» и «Плач дитяти через поле в реку» полностью, а также отрывки из стихотворений «Проститься с лаптем милягой» и «Миновав житейские версты». У меня есть еще его книга, недавно изданная в библиотеке поэта. Имеется в виду книга Клюева «Стихотворения и поэмы», вышедшая в малой серии библиотеки поэта в 1977 году. Поэт он, несомненно, гениальный. Влияние оказал громадное и на Блока, и на Есенина, в значительной мере выросшего под его воздействием, осознавшего это и потому старавшегося отпочковаться, освободиться. Этим и объясняются резкости Есенина по отношению к нему. Повлиял Клюев и на Прокофьева, ранние лучшие его стихи, и на Заболоцкого, как это ни странно, и вообще на многое в литературе. Он предвосхитил пафос и отчасти тематику лучшей современной прозы и так далее. Как прискорбно, что имя его покрыто до сих пор глубокой тенью. Место его в русской литературе рядом с крупнейшими поэтами XX века. Писать музыку на его слова соблазнительно, но неимоверно сложно. Поэзия его статична. Это невероятная мощь, находящаяся в состоянии покоя, как, например, новгородская София или северные монастыри. Стихи его перегружены смыслом, символикой и требуют вчитывания, вдумывания. Музыка же должна лететь или, по крайней мере, парить. В Клюеве слишком много земли, но не земного, под которым подразумевается светское, поверхностное. Он весь уходит в глубину, в почву, в корни. Работаю я много, сколько хватает сил. Теперь моя задача — приготовить светлого гостя и отчалившую Русь, оркестровать окончательную редакцию и исполнить. Разучиваю я с артистами и уже готовые новые песни и хоровые сочинения на слова Блока. Желаю вам и вашим близким здоровья и всего самого хорошего. Пусть вас никогда не покидает тот высокий дух, в котором вы живете. Некоторые современные художники, обладающие подчас немалым талантом, умеют с блеском его эксплуатировать. Тут и служба двум господам, привлечение к себе внимания то ли хулиганством, то ли костюмом, эпатирование публики и так далее, и умение связать свое сочинительство с политической злобой дня, подъелдыкивание власти, а наряду с этим умение вовремя подслужиться. Все это совмещается в типе дарования, в результате чего творец, как говорится, получает и на Антона, и на Ануфрия. Художник служит в результате силе с кукишем в кармане, убежденный в том, что время его оправдает. Так оно и случается, ибо оправдывают его такие же люди новых поколений. Но, на взгляд беспристрастный со стороны, такой художник жалок и не вызывает уважения. Отсюда обязательное презрение к морали, которая входит в комплекс художественного творчества, желание освободить творца от пут, оков морали. И в этом сильно преуспели, надо сказать. О саморекламе. Композитор превращается в балаганного зазывалу, привлекающего внимание к себе, тонко подчас рекламируя свою музыку. Подобная продукция исходит иной раз из объединения экран. Если автор знает, что его музыка получает упреки в сухости, рациональности, ремесленности и так далее, он наоборот говорит о стихийности своего творчества. Отсутствие национальных корней, вторичное следование додекафонизму объявляется продолжением национальных традиций и так далее. Надо сказать, что в этом направлении некоторые авторы демонстрируют большую ловкость. Журнал. Речь идет о журнале «Советская музыка». В редакции господствует снисходительно презрительное отношение к хоровому искусству. Люди сбились в группировку, подобие салона, в котором господствуют свои вкусы, свои заранее определенные мнения, своя заранее определенная оценка всех явлений очень сложной современной жизни. Затхлый, спертый воздух с весьма неприятными оттенками царит в журнале. Полное презрение к русской музыке, к ее традициям.